Глава 10. Ангелина. Захожу домой, осторожно прикрывая за собой дверь. В квартире тихо, пахнет свежей выпечкой и травяным чаем, а бабуля уже выходит мне навстречу. «Ангелинка, ну как, взяли тебя?» Глаза у нее блестят от нетерпения. Скидываю мокрое пальто прямо на пуфик, плюхаюсь рядом и счастливо выдыхаю. «Взяли, бабуль! Правда, это все такой дурдом был, ты не представляешь. Я не пойму, как твоя Марковна узнала о времени собеседования?» «Что, плохо приняли?» Марковна узнала, как все уборщицы узнают. Ей секретарша сказала, сразу хмурится бабуля. «Да нет, приняли нормально, хотя...» Вспоминаю Каролину и морщусь. Я просто там с одной девицей немного поругалась. Она тоже, оказывается, на мое место претендовала. Представляешь, у нее даже фамилия такая же. Синицына. Каролина Синицына. Сначала чуть меня не сбила на своей дорогущей машине, а потом ворвалась в кабинет и устроила истерику. Видимо, Катя что-то перепутала. Бабуля ахает и возмущенно качает головой. «Вот бесстыжая! И как же вы там разобрались?» А директор, Роман Сергеевич, сказал, что раз так вышло, то пусть будут две помощницы. Теперь мы с ней вдвоем на стажировке. Представляешь? «Ой, ну ты, главное, ей не уступай». Бабуля решительно трясет кулачком. «А то директор-то какой? Строгий? Старенький, небось, седой, в очках». Я невольно улыбаюсь, вспоминая, как он разглядывал меня своим насмешливым взглядом, внутри теплеет от одного воспоминания. Я чувствую, как начинают гореть щеки. Нет, бабуль, не старенький он. Совсем наоборот. Высокий такой, красивый, статный, уверенный в себе до невозможности. Голос такой низкий, знаешь, спокойный и уверенный. Костюм дорогущий, а взгляд... Ой, взгляд у него... Закачаешься. Сама не замечаю, как воодушевленно рассказываю, жестикулируя и вздыхая. Бабуля внимательно смотрит на меня, прищурившись, и вдруг понимающе улыбается. «Ага, понятно все с тобой, Ангелина». «Что понятно?» — моментально настораживаюсь я. «Да то и понятно, внученька, что шеф-то тебе понравился». Бабуля хитро улыбается и качает головой. Я чувствую, как краска мгновенно заливает мои щеки. «Бабуль, ты что придумала? С чего ты вообще это взяла? Просто рассказала тебе, какой он». «Ага, конечно, просто», смеется она. «Ты себя-то со стороны не видишь, стрекоза. Щеки вон как горят, глаза блестят, аж светишься вся. Знаю я таких начальников. Влюбиться в них — пара пустяков». «Никто не влюблялся, бабуль!» Я нервно смеюсь, чувствуя, как внутри все начинает трепетать и протестовать против этих ее предположений. «И вообще...» Он такой высокомерный, надменный, пренебрежительный какой-то. Самодовольный тип, короче. Бабуля хитро поджимает губы и наставительно качает головой. «Вот именно, Ангелина, от таких начальников лучше держаться подальше. Ты у меня девочка умная, не позволяй ему голову себе вскружить. А это Каролина? Знаю я таких вертихвосток. Будет тебе еще пакости строить, я уверена». «Да, я и сама поняла, что от нее подальше надо держаться». Вздыхаю я и устраиваюсь поудобнее. «Эта Каролина явно не собирается уступать. Устроит мне еще там веселую жизнь. Да и с директором я только по работе общаться собираюсь. И все». Бабуля вздыхает, смотрит с нежностью. «Ты, главное, осторожнее там будь, внученька. Работа — это хорошо, но сердце свое береги, слышишь?» «Слышу, бабуль», — улыбаюсь я. Буду беречь. Обещаю. Мы сидим и молчим какое-то время. И я смотрю в окно, где дождь не прекращает барабанить по стеклу, смывая пыль с улиц, и, кажется, все мои былые представления о спокойной и размеренной жизни. И ведь права, бабуля. Сердцем надо осторожнее быть, думаю я, вспоминая взгляд Романа Сергеевича, и невольно снова краснею.